Отстучали, оттопали по коридору барака ботинки, сапоги и валенки девчат, спешивших на работу. Посинели оледенелые стекла окна, пропуская в комнату, где жила Сима, прозрачную дымку рассвета. Потускнели цифры будильника, тлеющие в темноте зеленым светом. Сима вздохнула, рывком отбросила одеяло и ступила босыми ногами на холодный половичок. С полотенцем на плече она вышла в коридор. Пол в умывальне был уже подтерт, и уборщица тетя Лиза развешивала возле печки мокрые тряпки. Доброе утро, тетя Лиза. Доброе. Кому доброе, кому и злое. Черт. Опять вот нальют, чтоб вас нелегкая взяла. Вот они вылеживаются, а я убирать. Ой, да хватит вам, тетя Лиз. Набрызгаю, сама подотру. Долго ли? Да, так я и доверила тебе мой инвентарь. Можно подумать, что ваши тряпки сделаны по меньшей мере из бархата. Ишь ты. Да. Ой, господи. Тогда убирайте сами. Мне чуть свет ни к чему вставать. Поздно вечером работу кончаю. Ай. А вот в других общежитиях люди снегом умываются. Ага. А в моих такие барыни поселились, так ключевую водичку им подавай. Так рукомойники там замерзли да полопались. Вот и умываются снегом. Да. А у меня и не замерзает, черт оцинкованный. А как ему замерзнуть? Вечером вы воду из него спускаете, по утрам заливаете кипятком. Получку-то нынче будешь выдавать? Ничего. Привезу, так буду выплачивать. Ну, действуй. Угу. Девчата уже 3 дня на хлебе, на картошке постятся. Ой, молодое дело. Легкомысленное. Бросается деньгами. Где пирожное, где шелк, а где и в брюхе щелк. Да иначе и трудно жить. Каждому хочется лакомством побаловаться и красивую одежду поносить. Хорошая у тебя специальность. Радость людям приносишь. Не то, что я. Симе едва исполнилось 18 лет, когда она вышла замуж. Сестра Ольга говорила, выскочила. Муж, Леня Гонцов, был ниже ее ростом, и Сима покупала туфли на низком каблуке, чтобы не страдало его мужское самолюбие. Они жили в узкой комнате, оклеенной синими пузырящимися обоями. В одном углу стоял березовый комод, в другом этажерка с книгами. К стене был приткнут маленький письменный стол, за которым Сима писала письма школьным подругам, уехавшим учиться в институты. Над кроватью висела мандолина. Леня бережно снимал ее с гвоздика, вытряхивал красный сердечком медиатор, начинал играть. Сима присаживалась рядом, склоняла голову на его плечо. Она слушала, полузакрыв глаза, и ей казалось, что они с Леней будут всегда молоды и счастливы. Так они прожили чуточку больше года. Счастье оборвалось неожиданно. Воскресным утром поехали вместе с молодежью Лениного цеха за город, на массовку. Назад возвращались в сумерках, по осклизлой от недавнего дождя дороге. Грузовик занесло, левым задним колесом он влетел в кювет. Все, кто сидел возле левого борта, попадали на землю. Сима и другие отделались легкими ушибами и вывихами. А Леня ударился виском о белый степной валун. Мандолина, висевшая у него на поясе, осталась невредимой. Красный сердечком медиатор выпал из нее и сиротливо лег возле безжизненной Лениной руки. Дома Симе все напоминало Алене. Она перебралась к родителям, поселилась опять в той же боковой комнатушке, в которой жила до замужества, и порой испытывала такое ощущение, будто никогда не уезжала отсюда. Правда, изредка, глухими ночами, ее охватывало странное состояние. Она прислушивалась каждой клеточкой тела, не возникнет ли в темноте знакомый шелест шагов, не звякнет ли, неповторимо, как прежде, щекол до калитки. Учиться Симе не хотелось. Она устроилась на первое подвернувшееся под руку место, кассиршей в бакалейный магазин. Шел 6-й год Симиного вдовства, когда она почувствовала, как опротивила ей тесная боковушка и вся ее нынешняя жизнь, размеренная и бесцельная. Она стала ловить себя на том, что дольше и внимательней смотрит по утрам в зеркало и мечтает о встрече с человеком, который был бы похож на Леню, и также любил ее. Она верила, что где-то обязательно должен быть такой человек. Как раз в это время старшая сестра Ольга и муж ее Василь Васильевич, работавшие в Мингичауре, были переброшены на строительство крупной сибирской гидроэлектростанции. Проездом Ольга с мужем завернули к старикам, и Сима уговорила их взять ее с собой. На стройке Симе хотелось зажить совершенно по-новому, чтобы ничто не напоминало ей о прошлом. Но устроиться на живую интересную работу, как она мечтала, не удалось. Начальник отдела кадров, узнав, что она 5 лет проработала в кассе, сразу же направил ее замещать заболевшую кассиршу левобережного управления. Сегодня, в день получки, Сима, как обычно, пришла в участковую бухгалтерию за 4 часа до работы. Но все сотрудники были уже на местах. Старший бухгалтер Сидор Ильич в ответ на приветствие молча наклонил голову и ожесточеннее прежнего застучал на счетах. Практикантка Катя шепнула Симе. 1,5 рубля никак не может найти. Злой, как демон. Доплатил бы из своего кармана, и можно отчет закруглять. Если жалко, могла бы и я заплатить. Все бы люди не мучились, да и сам. А документация? Ой, какие-нибудь 1,5 рубля. Можно где-нибудь поотправить. Интересно, вас на курсах учат. В комнату вошел шофер Кожуркин, самый осторожный и тихоходный водитель на всем левобережном участке. Про него говорили: этот не растрясет. Ой, погодка, черт возьми, чтоб ей пусто было. Ну, поехали, что ли? Сима запахнула пальто, сунула сверток с рюкзаком под мышку, на ходу надевая варежки, подумала: сейчас Сидор Ильич, как обычно, скажет, чтобы она была осмотрительной с деньгами. И ей стало скучно.